В Ташкент вновь стало стекаться варьё со всей страны, а также странные существа с самыми причудливыми маниями и безумствами. Мы свободно подворовывали дыни и арбузы с ближайшей бахчи на окраине Чиланзара. Можно было даже съесть украденный арбуз тут же, не слишком далеко отойдя от места преступления. На краю поля, неряшливой глинистой горкой, поросшей травой и маками, лежали развалины саманного дома. Там мы разбивали арбуз, выедая его неровные куски до зеленой корки. И однажды, когда мы со Светкой сидели вот так, доглатывая самые вкусные, прозрачно-розовые на просвет ломти дыни, истекающие приторным соком, со стороны дороги показалась толстая тетка в шароварах из хан-атласа и в пестром платке, повязанном на голове на пиратский манер. Подойдя ближе, она присела на камень неподалеку, возможно, передохнуть. Мы не обратили на тетку внимания, продолжая спорить о чем-то интересном. — Эй, девчата! — хриплым мужским голосом позвала тетка. — Вы как зовут? — Я Маруся. — Здрасте! — рассеянно отозвались мы, скользнув по тетке незаинтересованным взглядом, и возвратились к обсуждению. Она умолкла на какое-то время и опять позвала вкрадчивым, сальным голосом. «Девчата!» Мы обернулись. В руке чуть ниже толстого живота в прорехе шаровара она держала какой-то розовый, неровного мясного цвета сверток. Несколько долгих секунд, одна, две, три, ушло на осознание, что это за сверток. Мы сверзились с камня и понеслись ветром над землей по направлению к дому. И вслед нам несся яростный узбекский мат, запахи глины, сухой травы, спелых дынь, и казалось, что земля подкидывает нас, как веселый дядюшка подкидывает на коленке племянницу шалунью. Я всем телом помню тошнотворно-качельное колыхание земли. До сих пор любая неустойчивость под ногами обдает меня волной вестибулярного ужаса. Однажды, когда мы играли в парке, весь мир дрогнул еще раз, вдруг подпрыгнули и сникли деревья, и шагах в 30 от нас образовалась в земле глубокая корявая трещина шириной сантиметров 70, изнанка земли, прошитая изнутри корнями, через которую мы немедленно затеяли прыгать. Невероятно, что между тем летом, когда босыми ногами я взрывала пухлые борозды серой пыли от снесенных экскаваторами саманных кибиток, и тем днем, когда впервые приложила к груди своего новорожденного сына, прошло всего-то 7 лет. Помню, как через неделю после выписки из роддома я стояла на остановке автобуса, искоса поглядывая на незнакомого парня, сидящего на скамье и бездумно скручивающего в трубочку проездной билет, и думала, неужели и у моего сына когда-нибудь будут такие же красивые крупные руки с сильными длинными пальцами? Это было 30 лет назад. У моего сына 47-й размер ноги и под 2 метра росту. А между тем тот парень так и сидит в ожидании автобуса, рассеянно скручивая в пальцах проездной билет. Почему меня преследуют эти картины, запаянные в целлофан исчезнувших минут, как таблетки сульфадемизина времен моего детства? Во имя чего? Что мне хотят показать? И, может быть, прав был Рабби Нахман из Братслава, утверждая, что Бог дал человеку все, кроме времени. И, тем не менее, во времена моего детства на гастроли в Ташкент приехала знаменитая Има Сумак, перуанская дива, женщина-гора с топорным лицом гиганта-транссексуала. Чудовищный диапазон голоса Имы Сумак. 5 кругосветных октав вмещал в себя рокот джунглей, подземный гул возмущенных недр, шум водопада, рев леопардов, визг диких кабанов и пронзительное пение диковинных птиц экватора. Ее голос ошеломлял. Она брала предельную высоту звукового барьера, которую, казалось, уже не мог преодолеть слух, сидящий в зале публики. И когда эта иглой летящая нота протыкала шквал аплодисментов, Има Сумак замирала, вздымала огромную, как кузнечные мехи, грудь, и вдруг брала еще одну, последнюю, более высокую ноту, а за ней в обморочной тишине зала, почти бесшумную, сверхзвуковую, потустороннюю. Я очень боялась ее пения. Вечером, когда из распахнутых окон доносилась эта невероятная голосовая жизнь джунглей, все тогда словно помешались на ее пластинках, боялась пересекать наш темный двор. И это можно понять, думаю я сейчас. Такое запредельное мастерство должно либо устрашать, либо омывать водопадом счастья. Куда она делась, легендарная Има Сумак? Куда делся мой Робертино Лоретти, мой ангел в серебряном плаще из небесной Джамайки, во славу которого однажды в 3-м классе я перепрыгнула широкий арык, одолела одним прыжком с разбега, что до сих пор ощущаю подвигом, выше которого в жизни не поднялась. Естественно, силомер, которым я оцениваю это и другие мои свершения, помещается где-то в сокрытой области чувств и усилий, вовсе не очевидной и нереальной для других нормальных людей. Я двигаюсь в потьмах, с вытянутыми руками, по огромной свалке моей памяти, пытаясь нащупать любимые, затерянные во времени, родные моему сердцу вещи. «The best Niagara», — зову я шепотом неизбывной нежности. Персонажи моего детства толпятся за кулисами памяти, требуя выхода на сцену. А я даже не знаю, кого из них выпустить первым, кто более всех достоин возглавить этот парад полусумасшедших родственников, соседей, знакомых и просто диковинных людей, застрявших в послевоенном Ташкенте. Позволю-ка я Маргоше первой расшвырнуться по авансцене развинченной жалкой походкой.